3. Боб знал об истории саранчу Николсонов. Джебу достаточно было напомнить ему в двух словах. Компания газа и нефти, которые не нарезали солями тонкими кружками, а хапнули всю палку колбасы целиком. Это они вогнали отца в могилу, и теперь я хочу поквитаться. Каким образом? Закрыть их счет в банке? Глупости. Наоборот, накачать его. В течение пары месяцев закачивать наши кружочки солями с массой опираться на их счет. И чего ты этим добьешься? А незадолго до подсчета баланса перевести накачанные на счета нации ислама мув черных пантер и сигнал ФБР. Их размажут, как грузовик с кунса.